Глава 9. Первое. В Краскине, в конечном советском железнодорожном пункте, из вагона вышли последние пассажиры, которым не надо было пересекать границу. Вагон отцепили, потом маневровый паровоз оттащил его в тупик, где он стоял до тех пор, пока его не прицепили к небольшому составу, идущему в Корею. Началась посадка, и в вагоне появились новые пассажиры, группа корейских специалистов, проходивших стажировку на одной из приморских ГРЭС. Их было четверо, и все они были похожи друг на друга. Видимо, причиной тому была их молодость, а еще одинаковые, видимо, специально пошитые для командировки чуть мешковатые костюмы мышиного цвета. Эти люди были подчеркнуто вежливы и постоянно улыбались, даже тогда, когда, казалось, и улыбаться-то было нечему. Показав проводнице билеты и быстро проскользнув по коридору, они скрылись в предназначенном для них купе и притихли. И лишь мокрые следы от их ботинок, которые еще недавно ступали по залитому лужами перрону, напоминали об их существовании. За окнами вагона монотонно накрапывал дождь, нагоняя на пассажиров тоску. Начало глубокой осени. Вдоль перрона, ощетинившись сухими макушками, притих еще недавно бывший зеленым бурьян. Деревья, сбросив последнюю листву, стояли будто бы неприкаянные, стесняясь своей наготы. И лица у людей за окном постные. Брели своей дорогой, подгоняемой тяжелым и вязким течением времени. Глянешь, будто бы то и не люди вовсе, а тени вчерашнего дня. Глядя на эту картину, и Жаков готов был зайтись в тоске. Это Жоре Бортнику хорошо. Нашел себе отдушину и греется нечаянным счастьем. Его грубый баритон, переходящий порой в смех, постоянно звучал за тонкой купейной перегородкой, через которую было слышно, о чем они там говорят. Женщина тоже порой заливалась смехом, заполняя пространство признаками жизни. Голос у нее был звонкий, притягательный, так что Алексей даже позавидовал в душе своему другу. Он бы многое сейчас отдал, чтобы оказаться на его месте. Впрочем, у него была возможность присоединиться к компании. Ведь Жора не раз приглашал его выпить по 100 грамм. Но он отказался. Жоре простительно, он по жизни такой, и его уже не исправишь. А Жаков человек ответственный. Коль нельзя, значит нельзя. Чтобы не маячить в коридоре, забрался в купе и, глядя в запотевшее окно, слушал вполуха, как рядом посапывали во сне Цой и Козырев. Поезд стоял у самой границы, где случайных людей не бывает. Так что о своих подопечных особо можно было не беспокоиться. Но если что, он всегда придет на помощь. «А корейцы-то повеселели, глядя на унылые пейзажи за окном», — улыбнулся Жаков. «Дом родной почуяли. Раньше и нос боялись высунуть из своих купе, а теперь выходят в коридор целыми семьями и прогуливаются там, словно по бульвару. Дети у них спокойные, воспитанные. Наши давно бы поставили вагон на уши, а эти ведут себя точно взрослые. Интересно, а какими будут его собственные детишки? Конечно же, их будет двое. Мальчик и девочка. Нет, не так». Девочка и мальчик. Первый обязательно должна родиться девчонка, которая потом будет заботиться о своем братике. Но вот только будут ли у них с Ниной дети? Доктора дают неутешительный прогноз. После того, как жена во время первой контузии потеряла ребенка, у нее теперь мало шансов забеременеть. Впрочем, ей даже рожать врачи не советуют. Говорят, сердце не выдержит. Настолько оно ослабло после всех этих ранений и контузий. Но она хочет родить. «И рожу», — говорит. «Обязательно рожу. При этом ни одного». «Милая, родная Ниночка, ну почему? Почему она тогда не сказала в военкомате, что беременна? Ее бы ни за что не взяли на фронт. Теперь был бы ребенок у них. И сама бы здоровье не потеряла. Что заставило ее идти на эту проклятую войну? Вроде бы и патриоткой никогда пламенной не была, а тут вдруг что-то нашло на нее. Я нужна на фронте, и все тут». Оказывается, не обязательно громко кричать и бить себя в грудь, пытаясь показать всем, какой ты хороший. Достаточно в трудную для страны годину безоглядно пожертвовать собой. Сколько же всего тебе пришлось пережить за эти годы? И ведь ни разу не пожаловалась на судьбу, ни разу не впала в отчаяние. Всем сейчас тяжело, говорила. Верно, тяжело. Готов согласиться с ней он, но то, что ты испытала, милая, выше всяких человеческих сил. Поезд шел от берегов Волги к столице медленно, подобно усталому путнику, изредка переводя дух на пустынных полустанках и в забитых эшелонами железнодорожных тупиках. Чем ближе к Москве, тем сильнее у нее колотилось сердце. Здесь, 3 года назад, началась для нее война. И началась она с отступления. Для молодого военврача, окунувшегося в кровавый водоворот войны, это стало таким ошеломляющим событием, параллель которому трудно, а может быть и невозможно провести. Позже, в этих же местах, у Москвы столицы произошло огромное событие в ее судьбе. Да что там в ее, маленькой и ничтожной, когда речь шла о судьбе всей страны. Отсюда началось победоносное наступление советских войск, которое и привело через много-много дней к долгожданной победе. А вначале была артподготовка. Да-да, ее она запомнила на всю жизнь, ведь такое тогда творилось. Словно земля разверзлась, когда заговорили орудия. Казалось, это великим гулом лопнуло человеческое терпение, и на врага великой тяжестью обрушилась ненависть народная. Потом они пошли в наступление, оставляя за собой горы вражеских трупов и исковерканной техники. Люди, и она вместе с ними, мстили захватчикам. Они знали, за что мстили. На их пути, словно зловещие памятники худого времени, стояли сожженные большие и малые селения. Случалось, одни только трубы торчали из развалин. А среди этих развалин безумные глаза детей, женщин, стариков. Голодные, изможденные, одетые в лохмотья, они еще не осознали до конца весь ужас случившегося и лишь подсознательно чувствовали великую беду. Кажется, недавно все это было, а вот уже на дворе лето 44-го. В набитых до отказа вагонах духота. Скорее бы Москва. Белорусский вокзал. Самый фронтовой из фронтовых. Отсюда дорога уходила только на войну. Толпы людей. Возвращались на фронт из госпиталей подлечившие раны бойцы, возвращались командированные. Людей много, поездов мало. Кое-как худенькой женщине в мешковатой офицерской робе удалось найти для себя местечко в одной из теплушек, чтобы отправиться в долгий путь к самому пеклу войны. И покатила ее дорога, понесла по выжженной врагом родной земле. Где находилась та точка, куда стремилось ее сердце, она и сама не знала. Знала только, что эта точка есть, и что она обязательно ее отыщет, чего бы ей это ни стоило. День 22 июня 1941 года выдался в Куйбышеве солнечным, приветливым. Как обычно в выходной, Нина, принарядившись, отправилась к своим родителям. Какой прекрасный день! Все благоухало на Волжском берегу. Бабочки, эта милая декорация летнего пролога, казалось, предвещали только спокойствие и душевную радость. Молодое сердце трепетно билось в груди. Хорошо-то как, красота земная. Лишь одно огорчало. Не было рядом Алексея. Он был сотрудником НКВД, а тем даже в выходные побыть с семьей не удавалось. Работали круглые сутки. Отпустят, бывало, ночью на пару часиков домой. И снова на службу. Разве это жизнь? Счастливые часы в отчим доме пролетели незаметно. Последнее предвоенное материнское угощение, мамина добрая улыбка, последний отцовский беззаботный взгляд. И вдруг война началась. Эти страшные слова она услышала от прохожих. Тут же защемило сердце. Война — это же великая беда. Это разлука с любимым. Это страшное испытание, в конце концов, на войне убивают. Хотелось кричать и плакать от возмущения, а больше всего от мысли, что она не в силах что-то здесь изменить. А дома ее уже ждала повестка из военкомата. Не теряя ни минуты, страна отзывала из запаса всех, кто был способен воевать. Отозвала она и военнообязанного молодого врача Нину Жакову. Мысль о том, что придется воевать, ее не страшила. Страшило другое. Война могла разлучить их с мужем навсегда. А ведь они и пожить-то по-человечески не пожили. Не успели пожениться, как Лешу тут же отправили на учебу в школу НКВД. А потом это его работа почти круглые сутки. И вот расставание. Какая вопиющая несправедливость. А потом был Можайск. Она стояла перед начальником медсанбата, грузным пожилым человеком, одетым в полевую форму, и во все глаза смотрела на него. Маленькая, хрупкая, растерянная. Начальник о чем-то ее спрашивал, но Нина, казалось, не слышала его. Мысли ее были там, в Куйбышеве, где остались родители, братья, сестра, муж. Муж. Смешно как-то. Не привыкла она еще к этому странному слову. Как он там без нее? Когда она уходила на фронт, он был в командировке. Даже проститься не удалось. «Товарищ военврач, в армии на вопросы полагается отвечать», — начальник чуть улыбнулся. «Простите, вспомнила дом». «Дом на время придется забыть», — нахмурился тот. «Здесь война, раненые, они нуждаются в вашей помощи». «Так, говорите, зубным врачом работали?» «Что ж, про зубы нужно на время забыть. Пойдете младшим врачом в артполк. Будете работать с Кузнецовым. Между прочим, он окончил институт в Ленинграде, но опыта, как и у вас, решительно никакого. Так что учиться будете друг у друга». После этого он снова улыбнулся и уже по-отечески сказал: «Береги себя, Нина. Помни, дома тебя ждут. Ну а теперь ступай. Сидоров», — позвал он, — «проводи военврача до санчасти артполка». Из палатки вылез пожилой санитар. «Есть проводить». Они оказались в поле. Вдалеке была слышна канонада. «Это немцы?» — спросила Нина санитара. «Немцы, дочка, немцы». «А они далеко от Можайска?» «Да как далеко? Близко». Нина вздохнула. «Значит, скоро они будут здесь. Если, конечно, их не остановят». «А если не остановят, что тогда?» «Отсюда ведь до Москвы рукой подать». Сколько они шли, она не помнит. Помнит только, что возле палаточного лагеря, где располагался полк, их остановил часовой, узнав, что за люди, отпустил. «Вот мы и пришли», — наконец сказал дядька-санитар. «Давайте, счастливо, а я побег». Когда он ушел, она отвернула полок палатки и увидела лежащего на досках окровавленного человека, а рядом с ним врача. Услышав, что кто-то вошел, тот быстро обернулся и бросил коротко: «А, доктор Жакова, наконец-то! Извините, времени у нас нет на разговоры. Давайте сразу принимайтесь за работу». «Что я должна делать?» — спросила она. «Нужно подготовить раненого командира к эвакуации». Сказав это, он тут же принялся осматривать другого бойца. Нина хотела сказать, что она не готова, что ей нужно собраться с мыслями, изучить обстановку, наконец, что она всего-навсего зубной врач. Однако рядом с ней уже стояли два санитара и ждали ее указаний. Так начались для Жаковой фронтовые будни. Позже, когда немцы подступили вплотную к Москве, Нину перевели в медсанбат стрелковой дивизии, где не хватало хирургов. Шли ожесточенные бои, и раненые все поступали и поступали. Тут уж пришлось забыть обо всем на свете, в том числе о доме и о семье. Как-то рядом с палаткой разорвалась вражеская бомба. В палатке были раненые. Оперировали сразу на двух столах. Хирург Дудников на одном, Нина на другом. Неожиданно она увидела, как Дудников, негромко вскрикнув, повалился на пол. Изо рта тонкой струйкой потекла кровь. Нина бросилась к хирургу и увидела на спине его белого халата темное пятно. Тут же поняла, что осколок пришелся прямо в легкие. Потребовалась кровь первой группы, а ее не было под руками, и Нина отдала свою. Ну а что такое фашисты, ей пришлось испытать на своей шкуре. Нину тогда вызвали на командный пункт, чтобы перевязать комдива, раненого во время немецкого артналета. Возвращаться в санбат пришлось через бывшее колхозное поле. Едва она вышла на открытую местность, как появился мессершмитт. «Неужели конец?» — подумала. Нужно было что-то делать, и она побежала. Фашист следом. Стрелял, пока она не упала. Ей даже показалось, что шасси коснулось ее головы. Так низко пролетел над ней самолет. Но на этом все не закончилось. Поняв, что женщина жива, он решил поиздеваться над ней. Сделает круг, а затем, включив сирену, мчится прямо на нее. Вроде как до смерти хочет напугать. А она лежит, закрыв голову руками, и причитает: «Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй». А когда он ее совсем допек, разозлилась и показала ему кулак. «Мерзавец! Подлец! Да как ты можешь? Я ведь женщина!» Ее муж никогда в жизни не позволил бы себе такого. Да, в аэроклубе, где он учился до войны, его считали отчаянным хулиганом, который порой выделывал в небе такое, но то был обыкновенный молодой кураж, а здесь совсем иное. Эх, Леша бы сюда, уж он бы задал этой сволочи сполна. Недаром его считали лучшим летчиком в аэроклубе. Если какая комиссия из центра, тут же звали его, чтобы он показал, чему их там научили. Однажды даже с гауптвахты пришлось срочно забирать. Нужно было продемонстрировать высоким гостям все эти штопоры, бочки, мертвые петли, за что, собственно, он и пострадал накануне, принявшись самовольно выделывать в небе всякие фокусы. Неизвестно, чем бы все это кончилось, только вдруг послышался гул канонады. то началось наступление советских войск под Москвой. Немец тут же сделал крутой вираж и улетел. Вот и гадай теперь, что это было. То ли Нинины проклятия дошли до Господа, то ли это было простое совпадение. Однако неважно. Главное, она выжила. А потом было наступление. Когда они шли, на их пути лежали горы вражеских трупов, искореженные орудия, подбитые танки, догорающие немецкие самолеты. И всюду сожженные немцами деревни. Одни только трубы торчали из развалин, да люди вокруг, в лохмотьях, голодные, худые. На всю жизнь она запомнила эту страшную картину. Но тогда шел лишь первый год войны, а впереди было еще много беды. Алексей тоже просился на фронт, однако ему сказали, что покуда он нужен в тылу. Кто же, мол, тогда шпионов да диверсантов будет ловить, если все уйдут воевать? Но разве Жакова остановишь? Шпионов, дескать, пусть ловят другие, а мое место в действующей армии. Не могу я отсиживаться в теплом кабинете в то время, как моя жена кровь свою проливает. И это была правда. Нина воевала в пехоте, которой доставалось больше всех. Потом историки подсчитают, что к началу 42-го мало кто из их первого призыва остался в живых. Почти всех молох войны перемолол в своих жерновах. Нине повезло. Тысячу раз была на волоске от смерти, однако все обошлось двумя осколочными ранениями да тяжелой контузией. В конце концов, просьбу Жакова удовлетворили. К тому времени Нина, окончив в начале 42-го пятимесячные курсы хирургов при передвижном госпитале 61-й армии, уже успела исходить немало фронтовых дорог. Были у нее и боевые награды. Обо всем этом Алексей узнавал из ее писем и рвался в бой, чтобы затем в своих письмах рассказывать ей о том, как он бьет фашистов. Под Мозырем в 44-м в одном из боев Нину контузило во второй раз. Состояние было тяжелым. 2 месяца провалялась в госпитале, после этого ее отправили в тыл, в родной Куйбышев, под наблюдение госпитальных врачей. Но и там, под отцовской крышей, дела на поправку шли туго. Так бы и пришлось ей встретить победу на берегах Волги, если бы не случай. О том, что муж сражался в соединении генерала Обухова, она знала из его писем. Знала, что его гвардейский механизированный корпус, проявивший себя в боях за Сталинград, затем освобождал Ростов, Курск, Белгород, участвовал в форсировании Днепра, в освобождении Кёнигсберга. Однажды в какой-то газете ей попалась до боли знакомая фамилия — Обухов. Соединение, которым командовал этот генерал, успешно громило врага где-то в районе Вильнюса. «Вот где Леша находится», — сказала она родителям. «Завтра же туда выезжаю». Видимо, посчитала, что в эти самые тяжелые и переломные для войны дни она должна быть рядом с мужем. В обход врачей пошла к военному коменданту. «Дайте проездные документы, я закончила лечение». Не попросила, потребовала. И документы ей выдали.